Это несправедливость любви, Мелиандр. И если бы ты хвалил своего брата, я знаю, ты бы сам становился прекраснее. Я бы хотела тебя поцеловать и плакать, Мелиандр. И так нельзя не любить друг друга, когда любишь. Мелиандр. Да, нельзя, Главена. Я только что, говоря с Селизетой, убедился в этом. Я чувствовал, что любовь не зависит ни от того, что говорил я, ни от того, что говорила она. А Главена, когда я приехала, все казалось мне возможным. Я надеялась, что никто не будет страдать. Теперь только я вижу, что жизнь не хочет подчиняться нашим самым прекрасным намерениям. В то же время я знаю, что стоит мне остаться около тебя, когда другие от этого страдают. И я более не буду я, ты более не будешь ты, а наша любовь не будет походить на нашу любовь. Мелиандр. Быть может, это правда, Главена. А между тем, разве мы не были бы правы? Главена. О, Мелиандр, быть правым — такое жалкое преимущество. Мне кажется, что лучше всю жизнь самому ошибаться и не заставлять плакать тех, кто не прав. Знаю все, что можно возразить, но зачем нам говорить, когда ничто не в силах измерить более глубокую истину, которая не одобрила бы наших самых прекрасных слов. Будем внимать только тому, что чуждо слов. Наперекор речам и поступкам нашей жизнью управляет только простое начало вещей. И вечно будет заблуждаться тот, кто захочет сражаться с тем, что просто. Кто знает, по каким причинам мы встретились слишком поздно. Кто осмелится сказать, что судьба не то же, что провидение. Я слышу сегодня твою и свою души, и все, что мы можем сказать, не изменит того, что они решают в глубине нас самих. В эту минуту мы так мудры, мой бедный Мелиандр, что если бы кто-нибудь нас случайно подслушал, то сказал бы, они любят друг друга слишком холодно или не знают, что такое истинная любовь, потому что мы любим друг друга любовью, о которой и не думают те, кто любит мимолетно. Мелиандр целует ее. «Люблю тебя, моя Главена, только так сильнее любишь друг друга». А Главена, в свою очередь, целует его. «Люблю тебя, мой Мелиандр, только так любишь навсегда». Молчание. Мелиандр, а теперь моя Главена. «Думала ли ты, какова будет наша жизнь, когда мы расстанемся, и когда от нашей большой любви останется только маленькое воспоминание, которое должно постепенно уменьшаться, как все другие воспоминания? Что стану я здесь делать в будущем году? Что станешь ты делать? Дни и месяцы утомятся, глядя, как мы будем протягивать друг другу руки в пространство. Увы, моя Главена, я не хочу плакать, но при первой мысли о будущем нам следовало бы прильнуть друг к другу так, чтобы сердца перестали биться. Мы можем сколько угодно обещать любить друг друга, наперекор горам и лесам и морям, которые лягут между нами. Есть много в нашей бедной жизни мгновений, когда воспоминание, самое нежное, не может утешить в разлуке слишком долгой. Главена. Я знаю хорошо, Мелиандр, что утешаешься только на словах, когда, не видя друг друга, говоришь, что любишь. Здесь мы можем быть счастливы, там, наверное, будем несчастны. И тем не менее мы оба чувствуем, что то, что я делаю, надо сделать. Ты будешь долго плакать, я буду плакать вечно, потому что мало знать, что поступил красиво для того, чтобы запретить слезам навертываться на глаза. И все же, если бы ты знал слово, которое, не меняя ничего другого, заставило бы меня остаться, ты бы его не произнес. Нужно, чтобы мы страдали, и чтобы никто не знал об этом, если мы так сильно любим то, чего другие не любят. Награды нет, мой бедный Мелиандр, но мы и не ждем награды. Уходят. Сцена третья. У подошвы башни входят Главена и Мелиандр. Главена, Я только что видела ее на верхушке башни, окруженную чайками, которые издавали резкие крики. Уже 2-3 дня, как она то и дело туда поднимается. Не могу выразить, как это временами меня пугает. К тому же она кажется более тревожной и менее печальной. Можно думать, что в этом маленьком глубоком сердце готовится что-то. Мелиандр. Мне кажется, она снова возвращается к жизни прежней маленькой Селизетты. Заметила ли ты, что она поет и становится прекраснее? Она выступает перед нами, освещенная неожиданным светом. Не лучше ли умолчать о твоем отъезде, пока она не станет спокойнее, и подождать, чтобы ее внутренняя перемена окрепла? Аглавена.